другие солдаты. А капитан Громов проснулся. Поначалу он решил, что видит прекрасный сон. Колеблющийся фитиль фонаря, сидящий в углу Рекс, участливо заглядывающий в глаза Маша. Но когда увидел, как Рекс заметался по блиндажу, выделывая немыслимые пируэты, Маша кинулась его успокаивать, а Рекс увертывался и легонько прикусывал ее руки, Виктор понял, что это не сон. «Значит, жив», — подумал он. «Как же это?» «Нет-нет, этого не может быть». И тут он увидел, что Маша торопливо что-то пишет. «Не кричи», — прочитал Виктор, когда она поднесла к его глазам блокнот. «Ты жив, но контужен». «Что-нибудь слышишь?» Громов отрицательно качнул головой. «Это пустяки, пройдет. Главное, не пропала речь». «Однажды у меня такое было», — прокричал Громов, — «под Сталинградом. Тогда я вот таким же способом пытался узнать, что за девчонка вытащила меня из воды, а потом дала свою кровь». «Нашел?» — написала Маша. «Кого?» «Девчонку-то». «Нашел, но она оказалась не девчонкой, а старой коргой, к тому же с Урала. А там народ упрямый. Сколько я бился, пока не убедил, что лучшего деда, чем я, ей не найти». Маша со смехом обняла Виктора, уложила и, что-то приговаривая, стала подтыкать одеяло. А чуть в сторонке сидел Рекс. Он терпеливо ждал, когда хозяин вспомнит о нем. Сам он о себе не напоминал, гордость не позволяла. Виктор совсем было задремал, как вдруг его будто толкнуло. Он открыл глаза. Маша хлопотала у стола, а прямо перед ним сидел Рекс. Он внимательно и с такой безраздельной любовью смотрел на хозяина, что Виктору стало стыдно. «Болтать черт знает о чем, не вспомнить Рекса?» — корил он себя. Виктор потихоньку выпростал из-под одеяла руку и положил Рексу на голову. Тот благодарно моргнул. Веки сами собой опускались, ему хотелось зажмуриться и тихонько урчать от блаженства, но он чувствовал, что рука хозяина еще слаба, да и весь он какой-то не такой, надо его стеречь и защищать. Виктор все понял, уж кто-кто, а он-то Рекса знал. Виктор легонько потрепал стоящие торчком уши. «Упругие», — отметил про себя. «Значит, собака в форме. Это хорошо». Потом отвернулся к стене и заснул. Через 3 дня капитан Громов был на ногах. Говорил нормально, постепенно возвращался и слух. И все бы ничего, если б не предстоящий разговор с комдивом. Конечно же, Виктор знал об указе, о том, что героя ему присвоили посмертно. Понимал, что разговор об этом не избежать. Полковник Сажин так радостно, так искренне расцеловал своего командира разведки, что у того сразу отлегло от сердца. Сажин и так и эдак разглядывал Виктора, качал головой, трогал то плечи, то грудь и приговаривал. «Ты смотри! И вправду, Громов! А я не верил, не иначе, думаю, двойник отыскался, да такой ушлый, что обдурил и Рекса, и Машу. Нет, это все-таки Громов. Да. Чтоб не маялся и не думал, необходимые бумаги в Москву мы отправили, так что словечко в скобках уберут». Подписали все, вплоть до командующего фронтом и члена военного совета. Теперь дальше. «Сколько, думаешь, отсиживаться в тылу?» «Я, в принципе, хоть сейчас. Сейчас не надо. А вот денька через 3 постарайся. Дивизии предстоят большие дела. Пополнение уже прибыло, но народ не обстрелянный. О разведке и говорить нечего. Разведки у меня нет, поэтому даю тебе чрезвычайные полномочия. Ходи по частям и подбирай себе людей. Ты лучше знаешь, кого надо в разведроту. А командиры получат указание отпускать любого, кого выберешь. Это первое. Второе. Хоть это и твое личное дело, но скажу по-отцовски, оформи отношения с Машей. Ты не представляешь, сколько нахлебнуло, когда мы тебя схоронили. Подумай и о ребенке. Да я хоть сейчас, я давно ей говорю. Опять ты свою сейчас. Сейчас не надо, а вот завтра зайди к начальнику политотдела и Машу пригласи. Но ведь помолчите, капитан Громов, помолчите. Тьфу ты, сбил с толку. О чем это я? Ах, да. Заявление о разводе она уже отправила. Причем сделала это, когда ты отлеживался под тигром. Учти это. И помни всю жизнь таких женщин раз-два и обчелся. Все понял? Так точно, товарищ полковник. Сияя, ответил Виктор. Спасибо вам. Огромное спасибо. Да ладно уж. Добродушно заворчал комдив. Ты мне разведроту сколоти, чтоб была не хуже той. Да, рота была что надо. Горестно вздохнул он. Жаль, ребят, очень жаль, но другого выхода не было. Ты это понимаешь? Громов молча кивнул. Ну вот и ладно. Прощай, капитан. Через трое суток жду с докладом. У Громова азартно загорелись глаза. В нем начал работать задремавший было механизм, который есть в каждом военном человеке. Получен приказ, и его надо выполнять. Начал Виктор с того, что зашел к доктору Васильеву. Тот профессионально оглядел Виктора и одобрительно хмыкнул. «Ну, то ж недельки через три можно в строй». «Ты что? Какие там недельки? Сажин приказал через три дня сформировать разведроту». «От старый-то один командир?» «Да ну тебя!» Васильев обиженно отвернулся. «Стараешься, стараешься, лечишь, лечишь, и все на смарку. У тебя же серьезная контузия, ты хоть понимаешь, что это значит?» «Не только понимаю, но и знаю. Одна уже была, под Сталинградом, и тоже чуть не схоронили. Тем более, такие фокусы даром не проходят». «Точно! Молодец, Коля, свое дело знаешь. Все это даст себя знать». После победы. Так что практика врачам обеспечена. А сейчас не до этого. Ты же сам говорил, что в экстремальных ситуациях организм мобилизует все резервы и пускает их в ход. Разве может быть более экстремальная ситуация, чем война? В принципе, ты... То есть я прав, потирая переносицу, рассуждал доктор. То, что ты остался жив, провалявшись три дня в земле, а еще через три встал на ноги... К тому же, ты говоришь, слышишь, все это противоестественно, я бы даже сказал, антинаучно. Но факт есть факт, и таких фактов немало. Да, вспомнил, хлопнул он себя по лбу. Тебе это будет интересно. В четвертой палатке лежит какой-то разведчик, обгорел жутко, а заживает, как на собаке. Но что самое удивительное, расстраивается не из-за ожогов, а из-за того, что спалил усы. «Фамилия», — подскочил Громов. «Не помню, а вот Рекса привел он». «Усатый», — напряженно вспоминал Виктор. «Так это же Седых, старшина Седых, золотой мужик. Где он, говоришь, в четвертой? Ага. Спасибо, я побежал». Громов действительно бежал, и бежал довольно уверенно. «Порядок», — отметил про себя Васильев. «Можно в строй. От него немчура еще натерпится. А ведь, если задуматься, это фантастика. Придется, видно, после войны всю медицину пересматривать». Абсолютно голый, но так хитроумно прикрытый простыней, что она его почти не касалась, старшина Седых маялся в душной палатке. «Братцы, — умолял он, — мне бы до ветру. Я же ходячий. Скажите, чтобы сняли этот чертов саван. Я мигом, до ближайшего куста и обратно». Кашляюще стонущий хохот был ответом. «Терпи, разведка, терпи. При твоей специальности поди не раз приходилось вот так, особенно на ничейной, да еще зимой», — сказал пожилой артиллерист без руки. «Не», — авторитетно заявил забинтованный по самые брови танкист, — «зимой они без грелки ни шагу». «Как-то без грелки? А как же? Иначе нельзя. Говорят, инструкции есть, чтобы, значит, тепло из себя зря не выпускать, велено носить для нужды грелку». «Сделал, что надо. в эту самую грелку завинтил и грейся на здоровье. Называется это само. Дальше последовало такое забористое продолжение, что вся палатка снова закашляла, застонала и заохала от смеха. «Да ну вас!» — хоть обижался, но тоже улыбался Седых. «Жеребцы перестойные!» — это точно, прыгая на одной ноге к выходу, подхватил сапер. «И как это ты заметил? Как догадался? Ну, голова. Два уха? Два. Ничего, скоро пришпилю протез, надраю ордена и держись, девчата. В Иванове и всегда-то, парни, в дефиците. А теперь...» «На, разведка, не страдай», — ловко сунул он под простыню утку. «Это только поначалу неудобно, а потом привыкнешь». Вот так, балагуря, шутя, подразнивая друг друга, четвертая палатка коротала длинные дни и еще более длинные, хотя по календарю и самые короткие, ночи. Громова предупредили, что там тяжелые, хоть и поправляющиеся, но тяжелые. Каково же было его удивление, когда оттуда со смехом выскочил парень на костылях с каким-то стеклянным предметом в руках, а вслед ему несся крепкий мужской хохот. «Здравия желаю», — начал он, поднимая полог. Смех мгновенно умолк, и вдруг в гулкой тишине раздался тонкий сип. «К свету!» «Товарищ капитан, подойдите к свету!» Громов шагнул вперед. «Если я не сплю, а вы не привидение, скажите, как меня зовут?» Откуда-то из-под простыни прозвучал беспомощный голос.